Часть третья. Аль и Аля. Глава первая. Неугасимый свет. Раздосадованная сова приказала собрать на площади Семи Ветров летучие легионы. И когда площадь заполнилась мышьими стаями, она взмахнула посохом и гаркнула со всей дури. «Барра! Все на штурм маяка! Мы уничтожим последний в городе оплот света! Кто струсит или повернет назад, будет окаменен! Только вперед! Барра! Барра!» — заверещали от страха рукокрылые эскадрильи и ринулись в атаку на маяк. «Барра!» Ослепленные ярким светом, мыши со всего лету разбивались о каменные стены и гибли тысячами. Но на смену павшим приходили все новые и новые полчища. Летучие твари облепляли маяк со всех сторон и проникали сквозь щели в старой каменной кладке. Люди мужественно отбивались от ополумевших рукокрылых, которые бросались им в лица, кусались и царапались. Городские коты, последовавшие в маяк за хозяевами, приняли героическое участие в этом грандиозном сражении, вызвав немалый переполох среди хоть летучих, но все же мышей. Однако, несмотря на неисчислимые потери, брынзовцы продолжали наступать. Ведь больше всего на свете они боялись обещанного бессмертия в брюхе брынзы и пламени черных костров. В пылу битвы люди не заметили, как сова подлетела к фонарю маяка и что из силы саданула по нему черным посохом. И хотя фонарь покрылся каменной броней, свет его не только не погас, но стал даже ярче. Пораженная колдунья ударила еще и еще раз, но броня стала еще крепче, а по посоху пробежали огненные всполохи. Взвыв от ужаса, злодейка чуть не выронила посох из лап, но в последнюю минуту успела ретироваться. Отчаявшись погасить маяк, брынза решила обратить в камни его защитников и обитателей. По ее команде негодяи выстроили летучие полчища боевым клином, и направляемой злой волей мыши лавина селевым потоком обрушилась на маяк. Послышался звон разбитого стекла, сова уже влетела внутрь, но Аля выхватила из рук старого фонарщика факел и кинулась ей навстречу. Ослепленная брынза в ужасе отпрянула и скрылась в черноте ночи. Вслед за ней жалобным писком улепетывали чудом уцелевшие опаленные летучие мыши. А факел старого фонарщика разгорался все ярче и ярче. Вскоре он заполыхал так, как не могло гореть обычное земное пламя. Казалось, это спустила с неба раскаленная звезда. Вокруг волшебного огня образовалось какое-то таинственное свечение. Оно растекалось по зале разноцветными кругами, наполняя душу людей миром и радостью. Аля не могла оторвать взгляд от танцующего перед ней золотисто-голубого пламени, излучающего не жар, а ласковое дыхание солнечного ветра. И вдруг в этом огне девочка увидела пронзительные глаза космического пса. «Парадокс!» — воскликнула она. Золотая волна взметнулась под самый потолок и сквозь разбитые стекла вырвалась наружу. Люди зажмурились и потому не увидели, как вспорол черную тучу неугасимый свет.